чрезвычайно расторопному и усердному, открыть место погребения любимца Петрова. Господин Андреев понял мои слова буквально, расспросил старожилов и узнал, что она, могила, находится на Косогоре, у алтаря сгоревшей церкви, в 10 саженях от берега реки Сосьвы. Городничий принялся за дело, велел сначала рыть землю на том месте 30 июня 1825 года, потом приказал рубить ее топорами в глубину 3 аршин с четвертью, ибо земля не замерзает в Березове только на 1/4 аршина, примерно 18 сантиметров, далее вечная мерзлота. Там находился гроб длиною в сажень, обитый красным сукном с серебряным позументом в виде креста на крышке. Я пожелал лично удостовериться, и 6 января 1827 года увидел Меньшикова, которого тотчас узнал по портрету, бывшему у меня. Черты лица не изменились, но от прикосновения воздуха тело, бывшее до того бело, по утверждению господина Андреева, почернело. Сукно, позумент, покрывало, шапочка, халат подверглись тлению. Отслужив литию и поклонившись праху великого мужа, я велел, не вынимая гроба на поверхность, засыпать его землей. Бантыш Каменский, словарь достопамятных людей земли русской. Новейшие исследования смотрителя Березовских училищ и члена-корреспондента географического общества господина Абрамова проливают совершенно иной свет на это дело. Многие березовские жители, бывшие очевидцами открытия могилы городничим Андреевым, так передавали об этом господину Абрамову. На большом гробе стояли 2 маленьких гробика, обитые сукном. Раскрыв их, увидели кости младенцев, покрытые зеленым атласом, и 2 шелковых головных венчика. Гробочки эти стояли на большом гробу, сделанном в виде колоды из кедра. Покойник открылся почти свежий, лицо белое с синеватостью, зубы все сохранившиеся, на голове шапочка из шелковой алой материи, повязанная под подбородком широкой лентой и фустом. На ногах башмаки без клюш, с высокими, к низу суживающимися. Переда из шелковой махровой материи остроконечные. Такие башмаки в 700-х годах носили женщины. Господин Абрамов делает несколько весьма отдельных замечаний. 2. Бороды у покойника не было, а между тем достоверно известно, что Меньшиков с первого дня ссылки отпустил бороду и уже не брил ее. 3. Могила отрыта на Косогоре у алтаря сгоревшей Спасской церкви. По верным же преданиям и сохранившимся актам известно, что Меньшиков выстроил не Спасскую, а Богородице Рождественскую церковь близ острога государственных преступников, которая сгорела 20 февраля 1764 года от неосторожности пьяного трапезника Петра Федорова. В это же время сгорел и памятник на могиле Меньшикова. 4. Длина трупа не могла превышать 2 аршин 5 вершков, а князь Меньшиков, как известно, был 2 аршин 12 вершков. Наконец, платье покойного могло принадлежать скорее женщине, чем мужчине. Но кто же был этот покойник? Почему около него положены 2 младенческих гробика? Вопрос этот отчасти решается следующим, сохранившимся между многими березовскими жителями преданием. В 1728 году, вскоре за Меньшиковым, приехал в Березов князь Федор Долгорукий. Он давно был влюблен в княжну Марию Александровну и, узнав о ее ссылке, выпросился ехать за границу.